Но с тобой она вроде бы нормально общается. Знаешь, когда мы впервые встретились, многое произошло. А, ты имеешь в виду тот случай с настоящим подонком? Верно. Тогда она была благодарна, но с тех пор мы пару раз сталкивались. Наверное, поэтому. Харуми обычно была кроткой и застенчивой. Если бы они не встретились при таких обстоятельствах, она, вероятно, тоже нервничала бы рядом с Катара. По крайней мере, он так думал. Вот так вот. Так что оставь ее в покое, пока она не привыкнет к тебе, подонок. Ты перестанешь меня так называть? Обычно Кенджи был тем, кто пользовался популярностью у женщин. Просто пойми, что это не повод для шуток, Маккензи-кун. Да-да. Кенджи знал, что он в основном шутит. Он улыбнулся и покачал головой, разворачивая велосипед. Ну что ж, Ко, завтра церемония поступления, так что ложись спать пораньше. Знаю, знаю, тебе не о чем беспокоиться. Я же сегодня нормально встал, верно? Верно. Ну, увидимся. Да, будь осторожен. Кенджи начал крутить педали, а Катар вернулся в дом Корона. Ни один из них не оглянулся. Так они обычно прощались. Дверь в комнату 106 открылась со щелчком. Хотя дверь выглядела старой, хозяйка Шидзука каждый раз, когда менялся жилец, меняла замки. Благодаря этому не создавалось впечатление захудалой квартиры. Дверь даже не скрипнула, когда открылась. Признак того, что за ней хорошо ухаживали. «Я вернулся», – пробормотал Катара про себя, входя в пустую комнату. Как и ожидалось, возвращаться в пустой дом скучно. В голове Катара мелькнул образ его матери. Он вспомнил, как она встречала его дома. Всего несколько лет назад это было ежедневным явлением. «Ты наконец-то вернулся, тупоголовый придурок!» Однако из глубины комнаты раздался голос, прервав его ностальгический момент. «Что?» Удивленный Катара поспешно скинул туфли и побежал во внутреннюю комнату. «В конце концов, ты ничего не заметил прошлой ночью, но сегодня я точно выгоню тебя!» Войдя в комнату, Катара увидел маленькую девочку в летнем платье. Она выглядела на несколько лет младше его. С ее тоненьким телом и маленьким ростом она казалась ученицей начальной школы. Но ее густые брови, большие глаза и нахмуренный рот производили сильное впечатление. «План номер один. Начать шуметь, даже если еще не вечер». Катара не был уверен, заметила ли его девочка или нет. Но он начал громко хлопать в ладоши посреди комнаты. «Что?» Вид этой девочки, хлопающей в ладоши и бегающей по комнате, поразил Катара. «Что она делает?» Катара был слишком отвлечен тем, что делала девочка, чтобы беспокоиться о том, как она вообще попала в его комнату. «Было ошибкой ждать до ночи, чтобы попытаться разбудить этого тупоголового ботаника испугом. Я сегодня на высоте. Я гений, раз додумалась начать шуметь, пока он еще не спит». Девочка продолжала бегать по комнате, радостно хлопая в ладоши. «А теперь испугайся и уходи, тупица. Это место проклято!» Девочка наконец повернулась к Катара. Сделав это, она увидела, что он смотрит на нее. «Ты же теперь точно уйдешь!» Девочка перестала двигаться. Она нерешительно хлопнула в ладоши в последний раз. И они просто смотрели друг на друга. «Что ты здесь делаешь?» Катара первым нарушил молчание. Он указал на руки девочки, все еще сжатые вместе, и окликнул ее ошеломленным тоном. Это было вполне разумно, учитывая, что он вернулся домой после долгого дня и обнаружил в своей квартире девочку, которая сходит с ума. «Что?» В ответ девочка широко раскрыла глаза от удивления. Ее и без того большие глаза стали совершенно круглыми. «Ты меня видишь?» Девочка наклонилась вперед и приблизила свое лицо к лицу Катара. «Конечно, я тебя вижу. О чем ты говоришь?» «Ты не только видишь меня, но и слышишь?» «О чем ты говоришь?» Катара понятия не имел, что пытается сказать девочка, и в замешательстве наклонил голову на бок. «Но ты меня не видел вчера. Ты и мой голос не слышал». «А?» Девочка говорила что-то непонятное для Катара, и его замешательство достигло пика. «Как я и сказала, ты вчера меня вообще не замечал. Так почему ты вдруг можешь видеть и слышать меня сегодня?» «Подожди. Объясни толком, я вообще ничего не понимаю. И еще важнее, ты кто? И как ты попала сюда?» «Я Хигаси Ханган Саная. И я жительница этой комнаты. Я здесь живу. Это ты вламываешься». «Что? Ты здесь живешь? Подожди минутку». «Что теперь?» Оставив теперь уже растерянную девочку, Катар открыл входную дверь и заглянул на табличку. Комната 106, Сатоми Катара. «Значит, я в правильной комнате». Убедившись в этом, Катара быстро вернулся во внутреннюю комнату. Сначала он боялся, что вошел не в ту квартиру. «Это мое место. Я снимаю его у хозяйки». «Это моя комната. Я всегда здесь жила. Так что убирайся». «Это я за нее плачу. Так почему я должен убираться?» «Заткнись, заткнись, заткнись! Если меня не будет, мама с папой будут волноваться». Их разговор ни к чему не приводил. Обеспокоенный Катара решил разобраться в ситуации. Он скрестил руки на груди и задумался. «Когда я пришел домой, в моей комнате была незнакомая мне девочка. Она настаивает, что это ее комната. Но ее нигде не было видно, когда я въезжал вчера. И хозяйка Сан никак не могла сдать эту комнату двум людям одновременно. Значит, эта девочка...» «Что?» Для Катара эта девочка была просто незнакомкой, которая без разрешения вошла в его квартиру. Она несла какую-то чушь, объясняя почему, но Катара никогда раньше ее не видел, поэтому решил, что она все выдумывает. Наверное, это просто ребенок из соседнего дома, который нашел незапертую дверь и решил зайти поиграть. В конце концов, к такому выводу пришел Катара. «Хорошо». Приняв решение, Катара быстро перешел к действиям. «Не проблема, не проблема». «А? Что ты сейчас делаешь?» Катара схватил девочку за воротник платья и поднял ее, направляясь к входной двери, пока она болталась в воздухе. «Детям пора домой, так что прекрати валять дурака и убирайся». «Отпусти! То, что я ребенок, не значит, что ты можешь. Эй, подожди, ты меня трогаешь? Ну как?» Девочка пыталась вырваться, но разница в их силах означала, что ее усилия были тщетны. «Никаких если и или но. Просто иди домой». «Но ты даже не мог коснуться меня сегодня утром. Ты просто прошел сквозь меня». «Ты несешь чушь. Серьезно, просто иди домой. У меня сегодня был тяжелый день, и я очень устал». Катар выбросил девочку на улицу и быстро закрыл дверь. «Боже, чтобы кто-то вот так просто вломился. Мне нужно будет следить за тем, чтобы запереть дверь отныне». Со щелчком Катара запер дверь и вздохнул про себя, возвращаясь во внутреннюю комнату. «За что ты так со мной?» «А?» Однако, войдя, он обнаружил девочку, которую только что выбросил. Ее лицо было свекольно-красным от гнева, и она свирепо смотрела на Катара. Но из-за ее маленького роста она выглядела скорее мило, чем что-либо еще. «Как ты снова сюда попала?» Катара быстро взглянул на окно, но оно все еще было заперто. К тому же у нее не было достаточно времени, чтобы обижать здание и попасть сюда. «Я прошла сквозь стену, очевидно». «Ты прошла сквозь стену». Катара уставился на стену за спиной девочки, но все, что он видел, это недавно поклеенные белые обои. «Я не вижу никаких дыр». «Конечно нет. Я призрак». «А, я понял. Это один из тех фокусов, верно?» Глаза Катара заблестели. Он видел по телевизору, как фокусники проходят сквозь стены. Поэтому теперь он был полностью уверен, что эта маленькая девочка-фокусница. «А?» «Сделай это еще раз. Покажи мне еще раз». «Что? Еще раз? Как ты можешь меня трогать? Никто раньше не мог этого сделать». «Ну же, не будь такой жадиной, сделай это еще раз». И вот девочку снова выбросили. «А, эй, ты, послушай хоть минутку». «Ну же, просто сделай это». Как бы она ни умоляла, Катар ее совершенно не слушал. Он был твердо убежден, что она какая-то гениальная маленькая фокусница. «Умоляю тебя». Катар захлопнул дверь и запер ее. Ему не терпелось увидеть, как девочка попадет обратно внутрь. Но именно тогда произошло самое неожиданное. «Ты не мог бы прекратить?» «Ого!» Внезапно лицо девочки выскочило из-за закрытой двери, как будто в ней появилась дыра как раз для ее головы. «Тебе часто говорят, что ты плохо слушаешь, не так ли?» «Что-то ты... Как ты?» И пока Катар смотрел, все тело девочки прошло сквозь дверь. «Отойди с дороги!» «А? Снова?» Катара силой толкнул девочку в сторону и осмотрел дверь, но на ней не было ни царапины. Он не мог найти ничего, что позволило бы ее пройти. «Как ты это сделала?» «Вот, ты удивлен, вот чего я ждала!» Катара наконец-то отреагировал так, как надеялась девочка. Это очень обрадовало ее, и на ее губах появилась улыбка. «Ах да, я должна радоваться!» «Ты кто такая? Как ты сюда попала?» Девочка просто ухмыльнулась. «Я же тебе уже сказала. Я прошла сквозь стену. И я Санае. Хигасихонган Санае». «Санае?» «Я призрак, который живет в этой комнате». Услышав, как девочка это сказала, Катара удивился еще больше, чем когда она прошла сквозь дверь. «Что? Призрак?» Не можешь поверить. Но обычный человек не смог бы этого сделать, верно? Ты можешь летать? Конечно, могу. Я же призрак. Саная снова взлетела к потолку и ухмыльнулась, глядя сверху вниз на изумленного Катара. Поскольку Катара раньше ее совсем не замечал, сейчас она была очень довольна. «Призрак. Я слышал рассказы от хозяйки Сан. Но подумать только, что он действительно существует». Катара, напротив, был весьма удивлен. Хоть он и слышал рассказы от Шидзуки, он не думал, что увидит что-то своими глазами. Однако, видя Саная прямо перед собой, он не мог не поверить. Обычный человек не может проходить сквозь стены или парить в воздухе. «Значит, ты тот самый призрак, который обитает в этой комнате?» «Похоже, ты наконец-то понял». «Верно. Я истинная хозяйка этой комнаты». «Значит, это ты выгнала всех предыдущих жильцов?» «Ага. В конце концов, это мой дом». Саная мягко приземлилась на пол, пока говорила. «Если ты призрак, то почему у тебя есть ноги?» «Какая разница? Забудь об этом. Это не то, что должно тебя удивлять». «Даже если ты так говоришь. Я же ясно вижу и слышу и трогаю тебя, понимаешь? Я думал, ты просто обычный ребенок, пока не увидел, как ты проходишь сквозь дверь». Благодаря этому Катара смог стоять перед Санаей, не паникуя. Для него она выглядела как обычная девочка. «Верно! Почему ты вдруг можешь меня чувствовать?» «О чем ты говоришь?» «Ты не замечал меня вчера, даже когда я стояла прямо перед тобой или кричала тебе в ухо. Ты даже прошел сквозь меня». «Даже если ты меня спрашиваешь?» Короче говоря, Саная была рядом с Катаром с самого вчерашнего дня, постоянно наблюдая за ним. «Я тоже не очень понимаю. Единственное необычное, что произошло сегодня, это то, что я подскользнулся и ударился головой», — продолжил Катара, оборачиваясь, чтобы указать на шишку на затылке. «Ты ударился головой и теперь можешь видеть призраков? Хватит нести чушь!» «Посмотри, кто говорит, паранормальная аномалия!» «Тьфу!» Саная слегка вздохнула, осознав свое положение. «Ну и что? Теперь, когда ты можешь меня слышать, мы можем перейти к делу». «Эй, ты сама начала об этом говорить». «Заткнись, заткнись!» «Итак, к какому делу?» Саная успокоилась на вопрос Катара и снова начала ухмыляться. «Это очевидно. Это мой дом, так что убирайся». «Ну, это смелое заявление». «Это не смело, это совершенно нормально». Пока Саная говорила, вокруг нее начала потрескивать странная энергия, как будто она испускала маленькие молнии. «А если я скажу нет?» «Ничего особенного. Я просто сделаю то, что делаю всегда». Саная указала рукой на Катара, и на кончиках ее пальцев задрожал подозрительный свет. Это было то, что называют блуждающим огоньком, но Катара об этом не знал. Эта девчонка хочет драться. Однако, почувствовав, что Саная готова к драке, он приготовился. «Но почему-то я сегодня в отличной форме, так что удар этим не просто удивит тебя». Свет на пальцах Саная стал больше. Он вырос с размера светлячка почти до размера бейсбольного мяча. «Если меня ударит этим, будет плохо». Он не знал, что это за свет, но интуиция подсказывала ему, что это опасно. Он сглотнул, осознав это. «Даже если она призрак, я могу ее трогать, так что это не значит, что я не могу дать отпор». Поскольку Катару обычно был скор на драку, он сжал кулаки, приняв решение. «Какое совпадение! Я сегодня тоже в отличной форме». «Ха! Тогда давай! Ха-ха-ха-ха!» «Хм... Погнали!» Когда комнату наполнил смех и напряжение, все стало серьезно. Звук проезжающего мимо дома корона грузовика с доставкой послужил гонгом к началу боя. «Получай!» Саная бросила шар света в Катара. «Ого!» Но Катара быстро пригнулся, и шар пролетел мимо того места, где только что было его лицо. Он врезался прямо в стену и исчез со звуком, похожим на громкий хлопок. «Ты на удивление быстр!» «И это еще не все!» Катара бросился на Саная. Поскольку комната была маленькой, он быстро добрался до нее. «Ха!» Используя свой импульс, Катара взмахнул правой рукой вперед. Но Саная тоже была начеку. Уклонившись, пройдя сквозь стену позади нее, маневр, подходящий для призрака. Кулак Катара лишь задел кончик ее волос. «Точно, она же призрак! Но я могу ее ударить. У меня получится». Пока Катара обдумывал произошедшее, Саная снова вошла в комнату. «Это было опасно». «Не тебе это говорить». «Для призраков нормально нападать на жильцов. Контратака – это нарушение правил». «Как будто меня волнуют эти правила». «Либо убирайся, либо будешь уничтожен». «Ни за что. Я наконец-то нашел это место, чтобы жить». Катара не хотела обременять своего отца, который закончил растить его в одиночку. Комнату с месячной арендной платой в 5000 йен Катара мог позволить себе сам, только на деньги от подработки. Единственной проблемой был призрак, который сейчас преследовал его. Катара не собирался уходить только из-за этого. «Как будто я уйду из-за какого-то призрака. Это место очень важно для моей школьной жизни». «Мне все равно. Убирайся, это мой дом». Руки Саная засветились, и в каждой из них образовались шары света. Она собиралась оба бросить их в Катара. «Значит, ты наконец начинаешь серьезно». Катара принял стойку. «Это не то же самое, что раньше». Саная имела в виду два шара света в ее руках. Они действительно были намного больше, чем раньше. Мало того, что увернуться от них было бы труднее, теперь у них было больше силы. Как и подразумевала Саная, они были опаснее. «Как будто я позволю тебе это сделать». «В таком случае мне просто нужно помешать ей атаковать». Катара принял мгновенное решение и бросился к Саная с вытянутой рукой. «А? Я тебя поймал!» Катара схватил левую руку Саная правой рукой, в результате чего она уронила один из шаров на татами. Как и раньше, шар ударился о пол и исчез громким хлопком. «Их можно использовать не только для бросков». «А?» Не упустив возможности, созданной пока Катара отвлекся на падающий шар, Саная метнула шар света в правой руке в Катара. Он попытался увернуться, но этого было недостаточно. Снова шар издал громкий хлопок, исчезая. Но на этот раз он сильно ударил Катара. Это было похоже на удар электрическим током. «Я сделала это! Не знаю почему, но я сегодня действительно в отличной форме!» «Ох!» Катара отшатнулся и упал на задницу от удара. «А теперь добивающий удар!» Саная сформировала еще два шара света перед Катара, который все еще лежал на земле. «Ты отправишься в больницу, а я верну себе свою комнату!» «Эгоистка!» Катара был сильно ранен и едва мог двигаться. Пока он беспомощно наблюдал, Саная соединила два шара в один большой. «Если бы ты сразу ушел, тебе бы не пришлось так страдать». Сфера, которую Саная держала над головой, стала еще больше, примерно с вышибалу. Если шара, брошенного ранее, было достаточно, чтобы оглушить Катара, то сила этого не требовала объяснений. «Плохи дела, меня убьют». Катара приготовился. Все, что он мог сделать, это подготовиться к получению урона. Однако торжествующий смех Саная прервал небольшой взрыв у ее ног. Взрыв подбросил ее в воздух, и ее голова прошла сквозь стену. В то же время шар света, созданный Саная, столкнулся со стеной, вызвав громкий хлопок, достаточно мощный, чтобы у Катара пробежал мороз по коже. «Ой-ой-ой!» Саная вытащила голову из стены и немного потрясла ею. На этот раз пришла ее очередь пошатнуться. На что она наступила? Катара видел взрыв у ног Саная. Пытаясь найти источник, Катара подполз к месту, где произошел взрыв. «Понятно, вот на что она наступила!» Безопасные роды, успехи в учебе, безопасность дорожного движения. Катара обнаружил защитные амулеты, которые он получил от своей бабушки. Он вынул их из коробки для переезда, но оставил лежать на полу. Саная случайно наступила на них. «Точно, ты же призрак, в конце концов! Ты слабак с защитным амулетом!» Катара схватил амулеты. «Ха-ха, теперь все наоборот!» Саная встала и презрительно посмотрела на амулеты в руке Катара. «Подумать только, что у тебя есть такая вещь!» «И это еще не все. От амулетов до манекенека. В этой комнате нет недостатка в защитных товарах!» Это были не только амулеты, которые он получал от своей бабушки. В надежде, что Катара сдаст вступительные экзамены в старшую школу, она оптом прислала ему всевозможные освещенные предметы, которые, как считается, приносят удачу. «Да насколько ты добродетелен!» «Ха-ха-ха! Это все из-за моих добрых дел. Бог присматривает за мной». Катара медленно приближался к Санае, протягивая к ней амулеты. Санае, которая все это время была в наступлении, теперь постепенно оттеснялась к выходу с горьким выражением лица. «Ха!» Санае бросила в Катара три блуждающих огонька. «Бесполезно». Но как только они коснулись амулетов в руке Катара, они, казалось, растаяли. «Не работает?» «Глупо, как будто есть амулет, который не может блокировать атаку призрака. Не стоит недооценивать амулет безопасности семьи!» Катара ухмыльнулся Санае и сделал шаг вперед. «Теперь твоя очередь убираться, призрак!» «Я ни за что не уйду! Я должна ждать здесь, несмотря ни на что!» «Жаль, но теперь я командую парадом!» «Это еще не конец!» Пока Саная кричала, предметы из комнаты начали парить в воздухе вокруг нее. Картонные коробки, словарь, чемодан с личными вещами. Всевозможные вещи поднялись в воздух. «Получай! Атака полтергейста!» Случайные предметы, парящие вокруг Саная, полетели в Катара все разом, и амулеты не действовали на них. Несмотря на попытку Катара убежать, несколько предметов врезались в него. «Уй-уй-уй, что ты делаешь? Ха-ха, похоже, это прекрасно работает!» «Ты меня убьешь, если будешь бить меня прямо так!» «Глупый, именно это я и планирую!» «Черт возьми! Еще один!» Саная снова начала поднимать в воздух предметы из багажа Катара, лежащие поблизости. «Как будто я буду просто лежать и получать по морде!» Катара поднял свою заветную биту, которая лежала прямо перед ним. Он собирался использовать ее, чтобы защищаться от летящих предметов. «В такой маленькой комнате, как ты думаешь, сколько ты продержишься против моих атак с этой штукой?» Саная быстро запустила несколько предметов Катара. Катара взмахнул битой вертикально, чтобы сбить их с воздуха. «Слишком медленно, призрак! Они летят как в замедленной съемке!» «Будь ты проклят!» Саная заставила парить еще несколько предметов. «Еще пять, да?» В общей сложности в воздухе теперь парило пять предметов. Ее предыдущие атаки также состояли из пяти предметов. Похоже, ее предел – пять за раз. Не теряя бдительности, Катара приготовил биту, чтобы отразить следующую атаку. «Хм?» Именно в этот момент словарь, парящий справа от Санай, упал на пол. «Это...» Рядом со словарем стояла манекенека. Катара заподозрил, что словарь стал инертным, когда оказался слишком близко к ней. «Думаю, стоит попробовать». Приняв решение, Катар схватил один из амулетов, который держал вместе с битой. На нем было написано «Безопасные роды». Затем Катара бросил его в Саная. «А?» Увидев это, Саная быстро собрала парящие предметы перед собой, чтобы защититься. Амулет ударился об импровизированный щит и упал на татами. «Не пугай меня так!» «Это напугает тебя еще больше!» К тому времени, как Саная оправилась, Катар уже поднял манекенека. «Что будет?» «Этот парень!» Катара протянул манекенека к Санае, и их взгляды встретились. «Кошка?» «Оглянись вокруг!» «А?» Предметы, кружившие вокруг Санае, один за другим падали на пол. «Похоже, ты не можешь заставить вещи летать рядом с этим парнем!» «Ты и твои дурацкие освещенные предметы!» Саная в отчаянии заскрежетала зубами и поспешно отступила к выходу. При этом она подняла в воздух еще больше вещей Катара. «Тогда я просто буду атаковать тебя с расстояния!» Саная швырнула в Катара пластиковую коробку с салфетками. На этот раз она бросила только один предмет, и он летел с огромной скоростью. «Бесполезно!» Когда коробка с салфетками приблизилась к Катара, она остановилась и упала на пол. «Как?» Как только она приблизилась к манекенека, коробка с салфетками потеряла силу, которая ее поддерживала. Она долетела до ног Катара с той скоростью, с которой летела. Но ей не хватило силы, чтобы нанести какой-либо урон. «Похоже, все снова перевернулось, призрак!» Катара рассмеялся в полной уверенности. «Ну и что? Я еще не проиграла!» «Ни одна из твоих атак не может достичь меня! Но я все еще могу атаковать тебя!» Катара размахивал манекенекой и защитными амулетами, хвастаясь. «Хм! Они не представляют большой угрозы, пока я не подхожу близко!» «Но это значит, что ты не сможешь выгнать меня! Вот почему я победил, призрак!» Торжествующе объявил Катар о своей победе. «У тебя теперь нет ни единого шанса, так что просто сдавайся и уходи. А еще лучше упокойся с миром». «Ни за что. Почему я должна это делать? Уходи ты!» Благодаря манекенека, который усилил защиту Катара, битва зашла в тупик. И у Катара, и у Саная не было решающего средства, чтобы победить друг друга. Все атаки Саная блокировались манекенека. Хотя более мелкие и легкие предметы могли достичь Катара с помощью ее атаки. Они вряд ли бы нанесли какой-либо урон. А более крупные и тяжелые предметы манекенека отклоняла еще до того, как они долетали до него. Более того, Саная сама не могла приблизиться к манекенека, поэтому она не могла атаковать Катара напрямую. В то же время Катара не мог победить Саная. Он мог коснуться ее и схватить, или бросить свои амулеты, чтобы отбросить ее назад. Однако Саная могла свободно перемещаться сквозь стены, что делало ее атаки неэффективными. Проблема усугублялась тем, что Саная держалась на расстоянии, чтобы избежать манекенека. И самое неприятное было то, что у Катара не было никакого способа изгнать ее. Даже если бы он выбросил ее из комнаты или выгнал с помощью амулетов, она бы сразу же вернулась. Что ты вообще так привязалась к этой комнате? Какая разница? В любом случае, я не намерена уходить. Это мой дом. Саная швырнула в Катара несколько скомканных бумажек, но он легко поймал их и бросил обратно в нее. Боже, ты ведешь себя как ребенок. Я не могла бы вести себя как призрак, если бы не была ребячливой. Чистая правда. Не относись ко мне как к идиотке. Ты сама это предложила. Таким образом, лишившись каких-либо практических средств нападения, комната была решительно разделена пополам, поскольку эти двое продолжали свою ссору, несмотря на патовое положение. Хотя время от времени кто-то бросал в другого скомканную бумажку, настоящие атаки прекратились. В таком случае это испытание духа. Я не остановлюсь, пока ты не сдашься. И не думай, что я позволю тебе поспать. Делай, что хочешь. Моя железная воля была выкована бейсболом. Когда дело доходит до духа, я непобедим. К тому же неспособность спать будет действовать в обе стороны. Ты совсем не милый. Ты тоже. И вот они смотрели друг на друга часами вплоть до самого утра. Вскоре раздался звонок в двери. А? Кто бы стал беспокоить нас в такое время? За звонком в дверь последовал громкий стук. Вставай, Ко! Ты опоздаешь на церемонию поступления. Наконец Катара узнал голос своего друга детства Кенджи, доносившийся с другой стороны двери. Это Маккензи. Маккензи? Это тот милый мальчик в очках. Черт, уже утро? Взглянув на часы на стене, Катара широко раскрыл глаза. Было уже 7:30 утра. Поскольку школа находилась в 20 минутах ходьбы, Катара должен был выйти к 8 утра, чтобы успеть вовремя. А поскольку сегодня была церемония поступления, лучше было бы прийти пораньше. Я не могу просто сидеть здесь, сложа руки. А, эй, подожди! Мы продолжим это, когда я вернусь. Мне нужно сначала в школу. Катара раздвинул дверцы шкафа и вытащил свою форму и школьную сумку. Эй, Ко, ты проснулся? Я встал, сейчас буду. А, ты действительно проснулся. Катара засунул манекенек и различные амулеты в сумку и поспешно начал переодеваться. Подожди, разве нам не следует уладить это, прежде чем ты пойдешь в школу? У меня нет на это времени, мы сделаем это позже. Я живу здесь, чтобы ходить в школу. К тому же, кто мне поверит, если я скажу, что не пришел в первый день из-за призрака? Что? Саная начала дуться. Она надула щеки и свирепо посмотрела на Катара. Не безобразничай, когда меня не будет, ладно? Мы уладим это, когда я вернусь. Поняла. Я тоже не хочу устраивать здесь неприятности. Хотя ты и есть неприятность. Это ты неприятность. У меня не было никаких проблем до этого. Да-да, конечно. Просто сиди тихо, пока я не вернусь, ладно? Саная неохотно кивнула. Ладно, только не трать время зря и возвращайся скорее. Да. Таким образом, они заключили временное перемирие до вечера.